Глава 26. Симон. Я выдержал 10 минут, а потом не смог не пойти вслед за Алисой, чтобы проверить, как она там. Ты в порядке? Ты поверишь, если я скажу «да»? — спросила она хриплым голосом, наклонив голову вперед. Не очень. Тебе холодно? Она кивнула, по-прежнему смотря в землю. Уже смеркалось, поэтому я щелкнул выключателем и зажег свет на улице, а потом принес одеяло, подсел к ней и укутал. «Спасибо». Алиса дрожала, но что-то мне подсказывало, что она не просто замерзла. Там за столом что-то случилось. Прозвучало какое-то слово или фраза. Что-то, что вызвало у нее мгновенную реакцию. Внезапное потоотделение, побледневшее лицо, сильный тремор. Я, конечно, не специалист, но, как по мне, это паническая атака. «Сейчас бы еще один чайный коктейль, но без чая». Тут у меня отлегло. «Если она в состоянии отпускать саркастические шутки, значит, ей лучше», — подумал я. Пока она не повернула ко мне лицо, и я не увидел черные разводы на ее щеках. Тушь размазалась, глаза покраснели, веки опухли. «Эй, что случилось, Алиса? Что это?» Она опустила глаза, спрятала лицо в своих фиолетовых волосах. «Ничего». Хотя она и не обязана мне ничего объяснять, я все же надеялся. После сегодняшних событий и нашего разговора во время сеанса, я думала, она откроется мне чуть больше. «Ничего, что я могла бы быстро объяснить?» Продолжала она, гладя пальцами край одеяла. Я поднес руку к ее лицу и убрал волосы за ухо, не понимая, почему я вдруг так сделал, но она не отстранилась. И все же я не решился задержать ладонь на ее щеке. «Если хочешь поговорить, я в твоем распоряжении». Как будто желая убедить себя в этом, она снова смотрит мне в глаза. «Тебе надо на работу». Я достал из кармана мобильный и набрал номер Трейси. «Привет, это Симон». «Привет, все в порядке? Что случилось?» «К сожалению, сегодня не смогу прийти на смену. Тут семейная проблема. Извини, Трейси. Знаю, что в последний момент». Алиса замотала головой и губами произнесла «нет», но я проигнорировал. Было слышно, как Трейси вздохнула. «Хорошо. Надеюсь, ничего серьезного. Я посмотрел в испуганные глаза Алисы. «Я тоже надеюсь. Я позвоню ребятам и найду кого-нибудь на замену», — предложил я, хотя втайне надеялся, что она отклонит мое предложение. Мне повезло. «Нет, спасибо. Я сама. Увидимся на следующей неделе». Не успел я попрощаться и дать отбой, как Алиса с упреком зашипела. «Не надо было этого делать». Я вскинул брови. «Говорит та, которая привезла меня домой». «Нет, не было». Она простонала. «Теперь мне не только плохо, но еще и неловко. Ну, прекрасно. Спасибо». «У меня и так желания работать не было. Если уж на то пошло, это я должен испытывать угрызение совести, потому что использовал тебя в качестве алиби». Я улыбнулся, надеясь, что это поможет ей расслабиться. Какого-то подобия улыбки в ответ я все таки дождался. Ее взгляд скользнул по приоткрытой двери на кухню. «Что твоя семья? Они наверняка гадают, что такое со мной произошло. Ты не думаешь, что мне бы надо?» «Тебе не надо», — перебил я ее. «Никто не ждет никаких объяснений или оправданий, окей?» «Но Марлен?» «По поводу моей мамы не беспокойся. Можем позже с ней поговорить». «Можем». «Можешь, когда захочешь. Но как только она опять начнет свои расспросы, я приму меры». «Хорошо». Я видел, как она подняла и опустила плечи под одеялом, как глубоко вздохнула. «Хочешь пить?» «С удовольствием». «Воды, чая, чего покрепче. Могу сделать тебе горячий шоколад». В ответ на последнее предложение в ее глазах что-то загорелось, но она отказалась. «Нет, не суетись, я выпью воды». Я встал и пошел в кухню, где обнаружил маму. Она с обеспокоенным видом стояла в дверях. «С ней все в порядке?» Я кивнул, хотя честнее было бы сказать, что не знаю. «Я могу что-то сделать?» Шепотом спросила мама. Я открыл холодильник, вынул пачку молока и, понизив голос, ответил. «Ей это все неприятно. Было бы лучше не лезть к ней сейчас». Мама с пониманием кивнула и показала на кастрюлю, в которую я наливал молоко. «Для Алисы?» «Сделаю ей горячий шоколад», — объяснил я, на что мама отодвинула меня от плиты. «Дай я. Я принесу вам чашки». «Не надо, мам». «Но я хочу. А ты давай-ка быстренько. Не оставляй ее одну надолго». Я благодарно сжал ей руку, взял бутылку с водой, два стакана и вернулся к Алисе. Она сняла одеяло с плеч и накрыла им колени. Когда я сел рядом, она и мои ноги закутала. Я придвинулся чуть ближе, налил воды и предложил ей. Когда она поднесла стакан к губам, я заметил, что рука еще дрожит. Не так сильно, как за столом. Но, кажется, Алиса Что бы это ни было, так и не пришла в себя окончательно. Все ли с ней в порядке? Ответ я пытался найти в ее взгляде. Меня не отпускало ощущение, что тут скрывается что-то серьезное. У меня в голове крутились самые разные сценарии. От тяжелой болезни до бывшего дружка-насильника, который ее преследует. «Не смотри так», — нарушила она тишину и поставила стакан на пенёк возле скамейки. «Как так?» «Как будто я на исповеди, и сейчас расскажу о смертельной болезни или чем-то таком. Я не больна». Я не сдержал вздох облегчения. «Ты правда так подумал?» Она удивленно взглянула на меня. Я открыл рот, чтобы ответить, но тут постучали в дверь. Мы с Алисой одновременно оглянулись туда, где стояла моя мать, призывно поднимая поднос с двумя чашками и тарелкой с печеньем. Она не вышла на террасу, наверное, чтобы не мешать. Я быстро встал и с благодарностью взял поднос. «Только не говори, что твоя мама нам еще и шоколад с печеньками приготовила». «Ну, так и есть. Хотя сделать напиток — моя идея», — признался я. «Но воды вполне бы хватило». «Понятное дело. Но ты так посмотрела, когда я упомянул горячий шоколад. Я практически услышал, как у тебя текут слюнки». «Ну хорошо, я люблю шоколад, но не надо было для этого напрягать маму. Мне теперь неудобно». «Я ее не напрягал. Она выгнала меня из кухни, и ты должна радоваться, потому что ее горячий шоколад. К своему неудовольствию, я как бармен должен это признать. Лучше, чем мой». Я снова подсел к Алисе, потеснив ее под одеялом. «А печеньки вчера бабушка напекла». Продолжил я, ожидая, что Алиса порадуется, но у нее вдруг задрожал подбородок. «Господи, у тебя такая чертовски замечательная семья!» Она не смогла произнести фразу до конца и всхлипнула. Это совершенно сбило меня с толку. Почему она плачет при виде моей семьи? «Ключевое слово — чертовски или замечательное?» Пошутил я, чувствуя абсолютную беспомощность. «Замечательное». «Сказать им, чтобы прекратили?» «Господи, какой бред я несу! Обнять бы ее, но я боялся, что она не захочет». Она покачала головой. «У тебя чудесная семья, Симон. Такая добросердечная, милая и веселая, и такая, какой... какой нет у меня», — призналась она. От эмоций в ее больших голубых глазах у меня ком стал в горле, почти вызвав боль. Она нетерпеливо смахнула с лица слезы. «Теперь я еще и разревелась в твоем присутствии. Прости». «Да за что? Я же тот тип, который на сеансе тату свалился в обморок». Я произнес это и тут же пожалел. Ей сейчас не до легкомысленных фраз. Меньше всего мне хотелось высмеивать и ситуацию, и состояние Алисы. «То есть, если тебе нужно поплакать, все нормально. Если поговорить, тоже. Как ты захочешь, хорошо?» Она повернулась ко мне, одну ногу положила на скамейку, и я последовала ее примеру. Теперь наши колени плотно соприкасались. «За столом?» — начала она и принялась хватать ртом воздух. «Когда вы все так беззаботно смеялись, и вообще, все это еда, то как вы со мной обходились, как будто я часть семьи, а как вы общаетесь друг с другом? Ты с Норой, ваши родители с вами, и...» Ее голос потух, и она прошептала. «Твоя мать с тобой. Мне напомнило это, что моей мамы больше нет, и что виновата в этом я». Ее слова, особенно последняя фраза, болезненно отозвались в застарелой душевной ране. «Когда это случилось?» Осторожно спросил я, слегка оцепенев от столкновения с прошлым. Потому что это чувство самоедства по поводу смерти человека было мне знакомо, и я надеялся, что Алиса ему не поддастся, в отличие от меня. 10 лет назад, но бывают дни, когда кажется, что вчера. Вопрос о том, что именно произошло, вертится у меня на языке, но я не хочу давить и помалкиваю. Как и о боли и воспоминании о моем брате, которого я никогда не знал. Я думаю, особой разницы нет. «У сердца чертовски хорошая память, когда речь идет о боли, потере и тоске». Алиса кивнула. «Проклятое слоновье сердце». «Слоновье сердце», — пробормотал я про себя. Мне понравилось сравнение. «Раньше мне труднее всего было справляться с воспоминаниями, которых больше нет». Я вопросительно посмотрел на нее. «Как это, когда мама обнимает тебя?» Тихо объяснила она, и мне еще больше захотелось обнять ее саму. Обнимать ее до тех пор, пока она не успокоится. Как будто у меня или у кого-то другого были силы залечить эту рану. Если когда-нибудь захочешь об этом рассказать, просто вслух подумать о том, что ты помнишь или не помнишь. Не знаю, поможет ли это, но я готов тебя выслушать. Я, правда, не такой уж мастер говорить о таких вещах, но там, где нужно слушать, я профи. Это точно. Слабая, еле уловимая улыбка промелькнула на ее лице. И как же ты с этим справляешься? Я окаменел. Не хотелось говорить о том, как я мог спасти моего брата. Откуда она знает? «Как справляешься с потерей?» — повторила Алиса, и меня отпустила. «Спорт. Начал заниматься силовой тренировкой и боксом. Потом стал бегать. Любые упражнения на выносливость проветривают голову. До сих пор. Раньше я перегибал палку, потому что эмоциональная боль...» Я показал на грудь. «Не уходила, и тогда я заглушал ее физической болью». Я умолчал, что часто напивался до потери сознания и провоцировал драки. То же самое и с моей фазой ненависти к себе, когда я, чтобы забыться, принимал наркотики. «И поэтому ты изучаешь спортивные науки?» — сложила она 2 и 2. Я кивнул. «Не могу представить свою жизнь без спорта. Мне чертовски трудно вытерпеть эти несколько недель перерыва из-за татуировки». «Понимаю. У меня та же история с искусством и с учебой, хотя учеба могла и не быть». «Почему?» «Потому что, во-первых, я как идиотка потеряла свое художественное портфолио незадолго до окончания срока подачи заявок». «О, нет». «И еще потому, что я вообще-то не собиралась больше рисовать. После смерти мамы я 3 года отвергала все, что мне напоминало о ней. В первую очередь фото, но и рисование тоже. Но в какой-то момент заметила, что воспоминания о ней поблекли, что я стала забывать ее лицо, и тогда я нарисовала ее портрет. И...» Она опять улыбнулась, взгляд стал ностальгическим, будто она мысленно рассматривала старое фото. «Я ощутила, как хорошо это действует. Это была моя с ней связь. С тех пор я целыми днями только и рисовала маму. Во всевозможных вариантах. Один из таких рисунков я набила себе в качестве татуировки «Vine Innovation». Мне было 16, я даже подделала подпись отца. Но Басти сразу все просек и хотел уже меня погнать. И тут я так разревелась, что меня для начала отбуксировали в комнату отдыха и напоили чаем. Сквозь слезы я рассказала, что значит для меня это тату и что рисунок мой собственный. Еще я сказала, что я во всей Германии не знаю никого лучше него и никому другому не пойду. И он закрыл глаза на твой возраст? Ага, оба глаза. И когда год спустя, мне уже тогда исполнилось 17, я пришла к нему наниматься на работу, он повел себя строже. Да и понятно. Потому что тату-мастеру недостаточно просто хорошо уметь рисовать. Я спросила у него, что мне нужно уметь, чтобы он меня взял через год на работу. Ну и... Она пожала плечами. 4 года спустя я делаю тату парню с единорогом. Я рассмеялся. Блин, с этой печатью мне теперь ходить вечно, да? Благодаря мне. Веселый огонек прогнал тусклую печаль из ее глаз. За это надо выпить. Горячий шоколад, наверное, стал прохладным шоколадом. Я скривил лицо. «Сделать новый». Она замотала головой, взяла свою чашку, мы чокнулись, глядя друг другу в глаза. «Знаешь что?» — улыбнулась она, отпив какао. «Я рада, что ты наколол себе единорога». Я широко улыбнулся. «Окей. Если ты тем самым хочешь сказать, что я тебе супер нравлюсь, и что ты понятия не имеешь, как прожить следующие 6 недель без меня, я подпишусь под каждым словом». Она закатила глаза. «Даже если и так?» «После такого самовлюбленного спича я в этом хоть убей не признаюсь». «Ну, если вдруг затаскуешь, у тебя есть мой телефон, и ты даже знаешь, где я живу, по крайней мере, в ближайшие 2-3 месяца». «Услышишь доброе слово в свой адрес, и уже ловишь кайф». Она снова закатила глаза. Внешне она успокоилась. Но после нашего разговора очевидно, что пара шуток не в состоянии изменить того, что творилось у нее в душе. «Если уж мне когда и доведется заглянуть сюда еще раз, я должна буду извиниться перед твоими родителями». Сменила она тему. «Ты знаешь, что не должна». «Знаю, знаю. Но хотя бы сказать, что все в порядке. Давай зайдем. «Хорошо». Как можно более нейтральным тоном согласился я, потому что мог бы весь вечер просидеть тут с ней. Кто знает, когда мы увидимся в следующий раз. Даже 2,5 недели мне показались вечностью, хотя мы все время переписывались. А уж 6 недель. 6 недель — это очень долго.